5. Жорж Леконт, 23 августа 1916 года. «Мой дорогой, милый и мужественный друг, я был счастлив получить от вас весточку. Я слышал, что ваш корпус получил приказ о перемещении. Так, по крайней мере, говорят. Всем вам это сулит только новые невзгоды. Я знаю, что вы их мужественно переносите. Все-таки теперь уже забрезжила победа. Через несколько месяцев вы вновь займете ваше место среди нас. Добровольно пожертвовав своей независимостью, проявив мужество и отвагу, вы возвеличили свое имя. То, что я смог прочитать из огня, мне очень понравилось. Вы прекрасный и самобытный писатель. Я слышал о вас самые хорошие отзывы. Я думаю о вас с нежностью. Целую вас. Моя жена вам кланяется».